Глава 14. Даша Рыбкина. Веки тяжелели, а тело наполнялось невесомостью, будто я воздушный шарик, запущенный в небо. Сквозь трепещущие на пороге сна ресницы ощутила на себе его проницательный взгляд. «Боже, он может не смотреть на меня хотя бы 10 секунд!» Стало смешно от собственных мыслей, и, прилагая неимоверные усилия, я все-таки разлепила глаза. «Мы что, уже приехали?» — растерянно спросила, пытаясь сфокусироваться на его расслабленном лице. «Ага, 20 минут назад». «Правда? Почему ты не...» «Ты так сладко спала». Я не нашлась, что возразить. В салоне установилась гнетущая тишина. Ян неторопливо раздевал меня глазами, и от напряжения, образовавшегося между нами, все волоски на теле встали дыбом. «Это действительно было круто. Спасибо за эмоции. Я пойду». Тихонько проговорила, переводя взгляд на свою пострадавшую коленку, после чего распахнула дверцу и, чтобы избежать неловкого момента прощания, выпорхнула на залитую утренним солнцем улицу. Успела сделать всего пару шагов по направлению к подъезду, как вдруг услышала за спиной. «Я тебя еще не отпускал». Крюков потянул меня за руку, разворачивая к себе лицом. «Эй, ты чего?» Но вместо ответа Ян в 2 шага утянул меня обратно к машине, приподнял за попку, усадил на капот машины, а сам удобно устроился между моих разведенных ног. «Помолчи». В то же мгновение Ян сжал мое лицо ладонями, требовательно раскрывая рот языком. И так глубоко поцеловал, что я обвела его шею руками, ближе прижалась к твердости в его паху и закрыла глаза, уносясь на вершину удовольствия. «Ян, мы должны остановиться», — судорожно шептала между обжигающих соприкосновений языками. «Хорошо, скажешь, когда нам остановиться», — гулко выдохнул он, зажимая мою нижнюю губу между пальцев. «Мне уже пора. Брат может настучать родителям». «Сегодня вечером у нас свидание», — ухмыльнулся, скользя искушенными губами по моей шее. Я импульсивно запустила пальцы ему в волосы. «Я подумаю, идти с тобой или нет. И от чего же будет зависеть твое решение, конфета? Ты ведь совсем недавно вернулся с отдыха с девушкой». Выразительно посмотрела Крюкову в глаза я, припоминая ту яркую блондинку Лику, с которой видела его однажды в подсобке. «С подругой», — выдерживая мой взгляд, еле слышно поправил он. «И после отдыха у нас с ней ничего не было в физическом плане». Он кашлянул. «Теперь принимаешь мое приглашение? Есть еще кое-что». «Что?» «Твои волосы...» Облизывая губы, пропела ему в ответ. «Обрежь их». «Вот еще. Я не собираюсь делать то, что указывает мне моя капризная ледяная королева». В тоне Яна не было ни грамма обиды. Напротив, он парировал таким воодушевленным голосом, что мне захотелось рассмеяться. «Но тогда, капризная королева, возможно, и сходит с тобой на свидание. Ты и так сходишь со мной на свидание. А волосы, татуировки, моя одежда — не люблю быть таким, как все, сливаться с толпой. Будешь послушной девочкой, расскажу о себе кое-что любопытное. Думаю, тебе будет интересно». Крюков улыбнулся, сталкивая нас лбами. На душе установился такой удивительный покой, что даже мое грязное платье и отсутствие ночного сна не способны были нарушить внутреннюю гармонию. Мне было хорошо, просто потому что рядом был он. Бесстрашный, сильный, уверенный, властный и совершенно безумный в некоторых проявлениях своих чувств. Я не встречала таких парней, как Ян, и где-то на подсознательном уровне знала, если у нас с Крюковым ничего не выйдет, то больше никогда я не встречу. «Ты сходишь со мной на свидание уже сегодня. Одно свидание, и сама будешь умолять меня о следующем. Поспорим?» Ян дерзко улыбнулся, в то время как его ладони продолжали удерживать мои коленки. Я чуть склонила голову и с замиранием сердца прошептала. «Ты такой самоуверенный. Интересно, чем ты сможешь меня удивить?» «Даш, уж поверь, так тебя еще никто не удивлял». Ян Крюков. Проводил Дашку до двери и залез обратно в свою тачку. В кармане джинсов завибрировал телефон. Достал айфон, устало всматриваясь в имя на дисплее. Входящее сообщение пришло от Демида. «Демид, я надеюсь, после того, как я взломал их сервер, вы хоть победили?» Уголки губ растянулись в лукавую улыбку, и я в два счета набрал другу ответ. «Я. Спасибо, мужик. За мной должок». «Демид. И все это только ради того, чтобы с ней переспать?» Я усмехнулся. «Я. Думаю, все зашло несколько дальше. Прикинь, поженимся раньше вас с Милой. Демид. Даже так? Я тебя не узнаю». «Мужик, я сам себя не узнаю». «Я. Еще раз спасибо, что поспособствовал». «Да, черт возьми, я знал все наперед. В этот раз мне было плевать на игру. Я заявил нашу команду в последний момент с одной целью. Я хотел провести с ней ночь. Пусть не в одной постели, но хотя бы в одной связке. Чтобы Даша наконец-то стряхнула эти колючие льдинки и показала себя настоящую, живую, азартную, веселую, безудержную». Я знал, что ей понравится. У нас был дружный, сплоченный коллектив, и сегодня она впервые стала его частью. Через несколько дней истекает срок их спора с Милой. Я не мог представить, что Дашка уволится. Гнал от себя эти мысли. Мне нравилось постоянно пересекаться с ней на работе, рассматривать новые платья, в которых она приходила каждый день. Из-под тишка наблюдать, как она забавно хмурит лоб, пытаясь разобраться с нашей навороченной кофемашиной или поджимает нижнюю губу, с серьезным видом обзванивая клиентов. Она вечно изображала из себя такую деловую всезнайку, что я еле сдерживал смех. Я держал эту девчонку в голове с прошлой осени. Да, именно тогда, в конце сентября, состоялась наша первая встреча. Потом я увидел ее еще раз и еще. А после Демид сошелся с Милой, и я несколько раз невзначай интересовался у Лапиной делами ее подруги. Хоть и жил как привык, но отчего-то меня полностью устраивали новости, что Даша отшивает всех окружающих парней. А потом увидел ее на пенной вечеринке и потерял покой. Несколько недель назад я планировал просто затащить неприступную королеву Антарктики в койку, доказав ей кое-какие прописные истины, а теперь сам недоумевал, как мог так глубоко увязнуть в этой трясине. Я утонул в ней. Ее холодные глаза врезались мне в память. Околдовали, приручили, затуманили рассудок. Я вынудил Дашку сыграть с нами, но в итоге очень сильно просчитался. Положил обе ладони на руль, а затем сжал их до треска в ушах. Меня буквально трясло от желания ее тела. Сегодня ночью на заброшенном заводе все вышло из-под контроля. Я весь в черном, и она в этом соблазнительном, выпочканном в грязи белом платье, прямо как падший ангел. Такая желанная, что мне прострелило голову. Ударил кулаком в центр руля, отчего клаксон жалобно заскулил. Закрыл глаза, представляя, что ее сладкий язычок до сих пор у меня во рту. Ее кружевные трусики вымокли от того, что я просто скользил ладонями по обнаженным ногам. Как я мог так влипнуть? Как? Не хотел, чтобы лето заканчивалось, равно как и срок их спора. Отчаянно жаждал продолжать возиться с этой умопомрачительной, упрямой девчонкой, дарить ей свое внимание, ласку, наслаждение. Да, пожалуй, если бы она сообщила мне об увольнении, это стало бы настоящим ударом. Откинулся на спинку кожаного сиденья, ощущая, что каждая мышца на теле горит огнем. Ее присутствие рядом оказывало на меня какое-то магнетическое влияние. Меня заводило в ней все. И ее обычная дерзость, и эта неожиданная робость, которая появлялась во взгляде в секунды, когда я проявлял напор. И порочность, с которой Дашка поглаживала мои руки и живот. Я начинал возбуждаться, стоило только вспомнить о ее трепетных прикосновениях. Когда она гладила меня по лицу и с таким усердием целовала, вкладывая в эти поцелуи всю свою чертову нежность. Каждое ее касание — электрический разряд, прошибающий до самой глубины. Даша заснула, пока я вез ее домой. Неотрывно пожирал ее глазами, опасаясь своих желаний. Мне хотелось ее грубо и быстро. Она бы испугалась, узнай, что я делал с ее невинным телом в своих извращенных фантазиях. Мечтал довести до беспамятства, чтобы, занимаясь со мной любовью, она забывала обо всем. Потная, всклокоченная, горячая, обессиленная, моя, моя, моя, до кончиков нежно-розовых ногтей, моя. Хотелось испить ее до самого дна, а потом заставить молить о пощаде. Заставить ее кричать так громко, как это возможно. Стонать так, чтобы соседи стучали по батареям. А потом вместе принимать горячую ванну и разговаривать о каких-нибудь пустяках, смеяться, потрунивать друг над другом. Меня ни капельки не обижали ее подколы. Наоборот, только забавляла эта настырная дерзость. Глядя на ее красивое, умиротворенное лицо и подрагивающее от сладкой неги тело, мне вдруг отчаянно захотелось просыпаться с ней по утрам и готовить ей завтраки, так как я подозревал. Дашка ни черта не умеет готовить или делает это так же кошмарно, как варит кофе. Да, похоже, она только и умела, что наряжаться и строить глазки. Но этого было достаточно, потому что мне не нужна была кухарка или домработница. Я сам всегда держал квартиру в чистоте, хотя мог позволить себе иметь помощницу по хозяйству. Я хорошо зарабатывал и мог прекрасно обеспечить нас двоих. Двоих. Мне стало смешно от этих безумных мыслей. Мы еще ни разу даже не переспали, но я все время представлял ее рядом. Душу разрывала странная эйфория, когда эта неженка находилась поблизости. Еще ни к одной девушке я не испытывал подобных чувств. Влюбился? Нет. Влюбляются слабаки. Я был одержим ею. Не мог перестать смотреть, прикасаться, постоянно фантазировал о нас, представляя, как и что буду делать с ее соблазнительным телом. А когда видел в ее глазах это покорное выражение, то просто упивался им. Она меня хотела. Меня. Яна Крюкова. От всех этих мыслей штаны натянулись от стояка. Сегодня вечером. Она станет моей сегодня вечером. Я окажусь глубоко внутри ее узкого горячего лона сегодня вечером. Закрыл глаза и плотно стиснул челюсти. Кто-то сказал, что любовь для слабаков. Похоже, я настоящий слабак. Телефон в кармане джинсов вновь напомнил о себе. Но кто там еще в 5 утра? «Алло!» — грубо бросил, прикусывая губу. «Ян, заберешь меня из клуба? Мы с Никой разминулись. Она уехала со своим парнем, а я осталась тут совсем одна». «Может, подвезешь по старой дружбе?» — проворковала Лика голосом, из которого сочился мед. «Хорошо. Я заеду за тобой минут через 10».